Западное королевство Дроу. Резиденция шестого жреца Великой Тьмы. Тахир отрастил коготь, языком проверил, насколько он острый, затем торопливо вскрыл кожу на ладони. Полилась кровь. Густая, черно-алая, вязкая. В хаосе не было крови, что разливалась реками, разве что человеческая. И следя за тем, как медленно наливается капля демонической крови, демон старательно звал того, кому поклонялись едва ли не как богу, властителя хаоса. Звал старательно, упорно, проговаривая слова вызова как заклинание, как молитву. Звал.